Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Крест – место откровения. Когда вознесете Сына Человеческого, тогда узнаете, что это Я, говорит Господь. Крест – место апокалипсиса. Раскрытие не только тайны Бога, но и человека в личной судьбе каждого из нас и в истории. В апокалипсисе говорится о двух свидетелях, преследуемых зверем и убиенных. Тела их были выставлены на показ на месте, которое духовно называется Содом и Египет, где и Господь наш распят. И это есть место, где пребывает Церковь до конца времен. И сегодня Церковь, призывая нас свергнуть запинающий нас грех и с терпением проходить предлежащее нам поприще, напоминает о том, что Господь вместо предлежащей Ему радости претерпел крест. О какой радости идет речь? О радости, о полноте блаженства, которую Господь привечно имел у Отца, и которой Он вольно лишил Себя в воплощении. Или о радости легкой земной победы, предложенной Ему Искусителем в пустыне. Или, может быть, о призрачной радости спасения от смерти, когда он с крепким воплем молился в Гефсимании. «Впрочем, не моя, говоря, Отче, но Твоя воля да будет», и отверг эту обманчивую радость с тем, чтобы достигнуть ту, которую он имел изначально, и дать ее всем. Есть некоторые из стоящих здесь, говорит сегодня в Евангелии Господь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царство Божие, пришедшее в силе. Еще не о втором пришествии говорит Господь, а о победе на земле и о земной победе. О победе на земле, которой причастились Христовы ученики в Его воскресении, и которые некоторые из нас, стоящих здесь, сподобляются и сподобятся в этом великом посту, и особенно на Страстной Седмице и в Пасху, узнавая то, что око не видело и ухо не слышало, и что не всходило на сердце человеку. И о земной победе, которую должны были одержать апостолы, и которая еще может быть сегодня дарована Церкви, хотя по-человечески рассуждая, это абсолютно немыслимо. Что впереди могло ждать тогда Христа? Смерть, как разорителя закона и преступника. И эти ученики, которые, конечно же, рассеются, как только будет поражен пастырь. Их совершенно сотрут с лица земли, и следа от их учителя и от них не останется в мире. Но через 30 лет с небольшим, как свидетельствует история, после того, как были сказаны эти слова, христианство распространилось по всей Малой Азии. Антиохия стала великим центром Церкви Христовой, христианство проникло в Египет, укрепилось в Александрии, пересекло море и прибыло в Рим и заняло Грецию. Совершилось победоносное, ничем не остановимое шествие веры Христовой в мире. Невозможное человеком оказалось возможным Богу. Задумаемся в свете креста о путях Божиих в истории, которые столь часто не наши пути, о судьбах России, о революции, о святом мученике государе, о кровавых октябрьских событиях 93-го года в нашем Отечестве и всем, что последовало за этим, обо всем, что происходит сегодня в мире. Постараемся увидеть в этом свете все, что совершается лично с каждым из нас. Совершенно очевидно, что успех или неуспех всякого начинания и предприятия зависит от того, насколько на самом деле с нами Бог. С нами Бог, вот что с предельной силою, с крестной силою означает распятие Христово. За грехи и беззаконие наше предано поруганию наше Отечество, и мы терпим поражение за поражением. Сколько раз Ты спасал нас, Господи, заповедью Твоею, светом лица Твоего, а теперь Ты не хочешь идти с нами, потому что мы идем с силой мира сего, и мы становимся, как говорит Псалом, добычей ненавидящих нас. Но мы не можем забыть Тебя, и этой крестной молитвою молится в течение всей Четыридесятницы Церковь. Господи, сил с нами буди, иного бо разве Тебе, помощника в скорбях неимомы. Господи, сил помилуй нас. Однако мы не должны ни на мгновение забывать о том, что крест не только сила, но и немощь, не только победа, но и поражение. В самом деле, разве Господь обещал Своим земное благоденствие? Разумеется, Он дал хлеб расслабленному от усталости и голода народу, но Он это сделал для того, чтобы научить нас, что есть другой хлеб, шедший с небес. И ради того, чтобы дать этот хлеб, пришел Он в мир. Он не обещает радостей земных Своим друзьям. Он возвещает, что они будут гонимы за имя Его. И в политическом плане мы приходим к таким же утверждениям. Если бы верность Богу всегда была источником исторических побед, успех народов был бы доказательством благословения Божия, а не успех отвержения. Посмотрите, говорят, на Америку и Европу, каким они наслаждаются благополучием и миром. Может быть, это потому, что их народы не отступили от веры и нравственности в такой степени, как Россия, которая вполне достойна теперь своей печальной участи. Но ничто так не опасно, как подобный скорый и поверхностный суд, который видит в успехе оправдание. Это еще надо действительно разобраться, какая там у них вера и насколько прочна их нравственность, и кто на самом деле ближе ко кресту Христову. Возьмите, например, Голландию и Швецию, которые опережают другие страны по материальному процветанию и всевозможным демократическим свободам, и в то же время не желают никому уступать первенство по распространенности разврата и числу самоубийств. А Европа, так называемая христианская Европа, совсем недавно показала, что она из себя представляет, убивая православных сербов, тысячи невинных, женщин, стариков и детей, разрушая древние христианские святыни, монастыри и храмы. А Америка, та, которая называет себя тоже христианской страною, сегодня демонстрирует лицо полного беззакония, попирая всякие нормы справедливости, абсолютно отвергая силу закона, утверждает во всем мире закон силы. И нет, в отличие от того, что было в прошлом столетии с Гитлером нет такой военной и политической реальной силы, которая могла бы остановить этого человека беззакония. Америка, которая открыт уже путь теперь вместе с Израилем к мировому господству, страна воистину псевдохристианская, где совершенно не случайно, как не вспомнить об этом в день праздника Креста Христова, государственно запрещено изображение креста Господня даже на храмах, показывает, что значит это всемогущество. В атмосфере, где грех все более утверждается как норма, и когда сила главенствует во всем, мы должны быть готовы к таким испытаниям, где вся надежда наша на непобедимую победу креста Господня. А в земном плане всегда было прежде всего так, и священная история Ветхого Завета свидетельствует, что избранный народ мог быть исполненным скорби народом, а победа языческих народов вовсе не означала также их избрание. Тем более в Новом Завете странно было бы предаваться земным иллюзиям, как будто Христос не бежал от толпы, которая хотела сделать Его царем, как будто Он не противопоставлял Божие и Кесарево, как будто Он на вопрос Пилата: «Ты царь Израилев?» не дал решительного ответа: «Царство мое не от мира сего». Однако есть Божий суд в истории, ибо вся история воистину как бы пронизана тайной креста, и эта тайна упраздняет одновременную на плоскости лежащую взаимозависимость правды и счастья. То же самое следует сказать и об Отечестве нашем, о судьбе последнего нашего святого мученика-царя, который является символом подлинной России. Даже уже после канонизации его раздаются голоса, которые, конечно же, основаны на ложном крестоборческом богословии, людей, ставящих вину государю, что он, может быть, имел личную святость, но не смог сохранить могущество России. Книга Иова Многострадального, святого Иова, в день памяти которого родился государь, напоминает нам, как опасны подобные заблуждения. Здесь очевидный ответ на соблазн, который составляет несправедливость этого мира, где невинные столь часто являются жертвами, в то время как их гонители торжествуют. И утрата всего земного, как будто бы, не означает, что Господь оставляет милостью Своею этих людей. Где же Бог? В отчаянии вопрошают ревнители земной правды. Бог на кресте, Он научает нас ценить земное согласно Его назначению. И Бог раздает богатство Своим врагам точно так же, как и друзьям. Он светит солнцем и дождит на неблагодарные и злые, чтобы, как говорит святой Иоанн Златоуст, сделать их безответными в день суда, а праведникам, беззаконно мучимым, воздать большим утешением. А может быть, для того, чтобы луч света так коснулся однажды кого-нибудь злых на земле, что перевернулась его душа, и он с изумлением взглянул на милосердного Господа. И это есть путь души человеческой. Вспомни сегодня каждый из нас, какими щедрыми дарами одаряла тебя жизнь, чтобы ты увидел жизнеподателя. Но задумайся и о том, чего и зачем ты в жизни твоей был лишен. Может быть, здоровья, или, может быть, брака, или удачи в любимом деле, или самого близкого человека. Крест – временное поражение, не дает остановиться на земных перспективах, удовлетвориться земным. Крест заставляет их превосходить, быть выше их, он открывает душу вечной жизни. Но крест не противоречит земному плану, потому что он предполагает его существование. Земное – это плоть, которой нельзя пренебрегать, потому что она дана нам, Богом. И тайну тела, как тайну души, мы не можем никогда до конца постигнуть. Единственное, что мы знаем о нашем теле, с этим телом мы умрем и воскреснем. Тайна творения и искупления, единая тайна божественной любви, которая говорит нам сегодня, какая польза человеку или какая польза народу и всему человеческому роду, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит. Аминь.